9. Казалось, жизнь начинала налаживаться. Но пережитые стрессы не могли не сказаться. В 1904 году у Мейбл неожиданно обнаружился диабет. Первый приступ болезни случился в феврале. Мейбл очень надеялась, что это не страшно, что это пройдет, что ужасный приступ больше не повторится. Но, конечно, была встревожена, хотя пыталась скрывать это. «Вы говорили», — писала она свекрови, пытаясь отвлечься от своих невеселых раздумий, «что один из рисунков, сделанных мальчиками, нравится вам больше всего. Они, конечно, нарисовали все это для вас. Особенно Рональд с блеском сделал свой рисунок. Недавно у него состоялась даже самая настоящая выставка в комнате у отца Фрэнсиса». Все же удержаться от жалоб Мейбл не могла. «Я, к сожалению, все еще больна. Не выходила из дому почти месяц, даже в ораторий. Но благодаря этой мерзкой, мокрой, слякотной погоде чувствую себя лучше. А с той поры, как заболел Рональд, могу даже отдыхать по утрам, хотя у меня целыми неделями бессонница». И далее. «Я нашла почтовый перевод, который вы послали мальчикам некоторое время тому назад, и который по ошибке был положен не туда, куда нужно. После этого мальчики провели в городе всю вторую половину дня, тратя полученные деньги на разные вещи, которые они хотели нам всем подарить. Они даже сделали все рождественские покупки. Рональд вообще может многое, даже подобрать цвет шелковой подкладки. Не хуже настоящего парижского модиста. Он быстро продвигается в занятиях, знает греческий уже лучше меня и говорит, что займется со мной на каникулах немецким, хотя больше всего мне хотелось бы провести это время в постели». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 47. Конец примечания. К сожалению, новый 1904 год начался плохо. Сперва Рональд и Хиллари заболели свинкой. Потом пришла очередь коклюша. А Хиллари подхватил пневмонию. Это отняло у Мейбл последние силы, и в апреле она в очередной раз попала в госпиталь. Дом на Оливер-Роуд закрыли, а детей отправили к родственникам. Хиллари к дедушке и бабушке Саффилдам, а Рональда в Хоуф, в семью Эдвина Нива, мужа его тети Джейн. Диабет в те годы лечить не умели. Но к лету Мейбл поправилась настолько, что ее выписали из госпиталя. Добрый и шумный отец Фрэнсис тут же предложил план, который вполне устраивал Мейбл. В деревушке Реднолл, в нескольких милях от Бирмингема, кардинал Генри Ньюман в свое время построил скромный дом для престарелых священников. Живущий рядом местный почтальон по фамилии Тил предложил сдать спальню и гостиную в своем доме Мейбл, Толкин и ее сыновьям за вполне приемлемую плату, а его жена бралась еще и готовить для жильцов. В конце июня 1904 года мальчики присоединились к матери. Дом стоял на тихой деревенской улице, за ним тянулось заросшее деревьями кладбище, на котором хоронили священников оратория. Там был похоронен и сам кардинал Ньюман. Мальчики с удовольствием бродили по окрестностям, занимались играми. Мейбл с облегчением писала свекрови: «Дети сейчас выглядят до смешного хорошо по сравнению с теми бледными призраками, которые встретили меня у поезда 4 недели назад. У Хиллари хороший твидовый костюм, и сегодня он обул свои новые ботинки. Стоит отличная погода, так что мальчики напишут вам, наверное, несколько позже, когда будет дождливый день. Лазанье по деревьям, сбор ягод, чай на свежем воздухе, запуск воздушных змеев с отцом Фрэнсисом. Никогда мои дети так не наслаждались». Отец Фрэнсис часто навещал Толкинов и любил сидеть на уютной, увитой плющом веранде, разговаривать и дымить большой вишневой трубкой. Позже Толкин не раз утверждал, что его глубокая привязанность к трубкам идет, наверное, от тех долгих счастливых летних дней. «Да, я курю», — признавался он. «И это доставляет мне удовольствие». Иногда Мейбл с мальчиками ездила на мессу в Бромсгроув, нанимая повозку для себя и для мистера и миссис Черч, садовника и экономки оратория. Это были райские дни, чудесные дни. Но вновь и вновь в ночных снах Рональда поднималась над миром огромная темная волна, ужасные тревожные предчувствия или комплекс Атлантиды, называйте как хотите. В сентябре возобновились занятия в школе, но Мейбл очень не хотелось покидать гостеприимный домик почтальона Тила. Дымный и грязный воздух Бирмингема приводил ее в ужас и уныние. В результате Рональду некоторое время пришлось ходить пешком до железнодорожной станции, а возвращался домой он так поздно, что Мейбл приходилось встречать его в потемках с фонарем в руках. А потом состояние Мейбл вновь начало ухудшаться. В начале ноября она внезапно потеряла сознание. Случилось это прямо на глазах у испуганных детей. Мейбл впала в диабетическую кому, помочь ей никто не смог, и 14 ноября 1904 года она скончалась. У изголовья ее бедной кровати сидели Мэй Инклдон, Рональд, Хиллари и отец Фрэнсис. Реднелл, чудесный рай, был потерян навсегда.